Глава 21. Пламя и ярость. Падение с неба вырвало крик из груди Алианы. Лишившись поддержки драконьих крыльев, они вдвоем неслись вниз так быстро, что Алиане казалось, мощеная площадка двора падает на них. За миг до удара слой воздуха, отделявший их от камней, замерцал тонким, как кружево, светом. Сеть из чар прогнулась под их тяжестью, но замедлила падение. Это была магия Неллы. И все же Каба тяжело рухнул на земь, и съежившаяся Алиана скатилась с его спины. Острые камешки расцарапали ей лицо и ладони, но она справилась с жалящей болью и поднялась на ноги. «Каба!» Она кинулась к дракону. Тот тяжело дышал. Сейчас ей как никогда прежде хотелось стать волшебницей. Никогда в жизни она так сильно не желала сотворить чудо, чтобы исцелить раны друга. Задержавшись, она оглянулась на край поляны. Они упали на краю сада королевского советника, и в нескольких шагах от себя Алиана увидела такой знакомый красно-белый цветок — хризантема катори. Тонкие лепестки, сомкнутые в бутон, их туго охватывают зеленые листочки, словно цветок осознавал, как он драгоценен, и старался сохранить себя. Над ними грозно снижался Рюдзи. Но она, кинувшись к цветку, не замечая острых шипов, сорвала его, метнулась обратно, встала перед Каба и поднесла к его морде бутон, как пузырек с нюхательной солью, к носу знатной дамы. Кругом звенели крики. Сперва Алиана решила, что это кричит Нелла, но когда подняла глаза, воздух застрял у нее в горле. Они упали прямо перед окнами главного зала королевского советника. Гости, перекрикивая друг друга, теснились за стеклами, глазели на ночного дракона и упавшего с него девочку в плаще. Но Алиана смотрела не на гостей. В стекле позади нее и Каба отразился гигантский дракон, хлопающий крылья, злобно горящие глаза. Конец близок. Он был так близок, что Алиана могла бы сейчас пересчитать все зубы, блестящие в пасти Рюдзи, как кинжалы. Дракон скинул голову. Сейчас ударит. «Стой!» Алиана заслонила собой Каба, как можно тверже уперлась ногами в землю. Подняла перед собой прутик, похожий на волшебную палочку. «Ведьма, эти человеки воображают». «Это человек знает, что ты не причинишь зла ночному дракону!» крикнула в ответ Алиана, угрожающе взмахнув своей палочкой. «Я буду защищать его, пока жива!» Рюдзи хлопнул крыльями, в удивление подавшись назад. «Ты меня понимаешь?» У Алианы от слез щипало глаза. «Понимаю. Послушай, я на все готова, только не тронь Каба. Он хотел мне помочь!» И с неслышным выдохом добавила. «Прошу тебя, Катори, прошу!» Но Каба у нее за спиной молчал и не шевелился. Рюдзи взмахнул крыльями, взметнул ей в лицо пыль и комочки земли. Краем глаза она заметила шевеление в кустах и пару темных глаз, выглядывающих из-под такого же, как у нее, капюшона. «Нелла». Алиана чуть заметно мотнула головой. «Если Нелла отпугнет ночного дракона чарами, он в гневе улетит сжечь окрестные земли, не говоря о том, что магия гильдии волшебства, как видно, не слишком действовала на драконов». Позади нее сдавленно вскрикнул Каба. Алиана развернулась, чувствуя, как подкатил горло ком, и подобранная рядом с цветком хризантемы палочка со стуком выпала у нее из рук. «Не покидай меня!» — выкрикнула Алиана. «Пожалуйста, очнись!» Ее любимый друг-дракон повернулся на бок, но глаз не открывал и молчал. «Я потеряла бабушку Мари!» — прошептала она. «Не могу я и тебя потерять!» Ночной дракон придвинулся к ней сзади. Его слова переплелись с рычанием. «Кажется, конец твоему хилому дракончику. Я испытывал его, как испытывал других молодых. Те, кто сломался, уходят навсегда. Те, кто выжил, входят в мой гром. Этот, как видно, не выжил». В глотке Рюдзи разгоралось пламя, блеснули острые зубы. «Я подарю ему почетную драконью смерть». «Он мой гром!» — выкрикнула Алиана. «Я его тебе не отдам!» Но она не владела чарами, а магия Неллы уступала силе ночного дракона, и Алиана бросилась к Каба, прижавшись к нему, обхватила руками, ткнулась лбом в жесткую шкуру, ожидая убийственной волны пламени. Но... «Не так это просто, достойный Рюдзи. Я не покину мою Алиану». Каба подхватил ее с земли и вместе с ней ринулся вверх так, что у Алианы захватило дух. Хрустальными брызгами из глаз рвались слезы. Она обняла Каба. «Ты живой? О, ты уцелел!» «Он оказался сильнее, чем я думал». «Не покидай меня больше!» — взмолилась Алиана. Так ужасно было видеть Каба, закрывшимся от нее, опустошенным, как бабушка Мари, неподвижно лежащая на кровати. Ночной дракон ответил на ее крик ревом. «Я буду с тобой, Алиана, обещаю. Пока у меня есть крылья, пока у меня есть голос, я буду летать с тобой». Они возносились все выше и выше, выше дыма, выше туч, словно решили достать с неба солнце. И сердце Алианы тоже взмыло в высоту. Клич Каба раскатился по небу, отдался в костях. Ночной дракон выпустил струю пламени, пылающий знак, что он жив и полон решимости. Большой дракон кружил ниже и тоже кричал, как упустивший добычу кот. «Тебе не победить меня, Рюдзи!» — взревел Кабо. Второй дракон огрызнулся. «Твое счастье, что твой человек встал за тебя, и то я поджарил бы тебя до хрусткой корочки». Каба вместо ответа спустился пониже и ущипнул Рюдзи за спину. Большой дракон не успел развернуться, зато отмахнулся хвостом. Потом Рюдзи метнул в Каба огненный шар. Каба увернулся, и Алиана, что было мочи, вцепилась в сбрую. Сражение. Алиана не позволит сжечь королевство. Не позволит, если только сумеет помешать. Каба ловкий и юркий плясал в небе, не даваясь когтям и острым зубам старшего дракона. Алиана следила за каждым движением противника. «Он заходит справа!» — выкрикнула она. — Давай уведем его к пропасти. Каба заревел, взвизгнул и стрелой понесся по небу. Насколько же они сильнее вдвоем? Вдвоем они дышали, горели, обливались соленым потом битвы. Вместе они продолжали бой. Огромный дракон досадливо заревел, завертелся в небе, не сомневаясь, что Каба просто решил его обойти. — Он за нами, заходит слева! — кричала Алиана. Каба рванулся еще быстрее, и огромные челюсти впустую щелкнули позади. Мало-помалу они заманивали ночного дракона к пропасти, уводили от крестьянских земель Ревеля. Каба быстро-быстро взмахивал крыльями, пока Алиана сквозь дымную мглу высматривала местоположение Рюдзи. «Справа! Сверху!» Рюдзи едва не врезался в Каба, но младший ночной дракон рывком ушел вперед. «Не поймаешь!» Они улетали все дальше, и в сердце Алианы расцветала надежда. Каба не давался врагу. Но тут Рюдзи резко пошел вниз. Его крылья мелькали вспышками молнии. Ужасный страх заморозил ей дыхание в легких. Вот он прямо над Каба, нацелился когтями в крыло. «Ты обещал, что он войдет в твой гром!» — выкрикнула Алиана. Режущий слух скрежет когтей, и Рюдзи свернул в сторону, отбросив Каба и вцепившуюся в упряжь Алиану в противоположном направлении. Когда Каба, яростно колотя крыльями воздух, выровнял полет, большой дракон послал им обоим изучающий взгляд. Взгляд был острым, но гнев в нем погас. «Терпеть не могу, когда мелкие правы». Каба повернул к нему голову. «Рюдзи, Алиана мой гром, я не брошу слабого человека. Она такое же разумное существо, как ночные драконы». Каба без предупреждения ринулся на старшего, ударил его головой, а тот, вместо того, чтобы порвать их обоих в клочья, расхохотался. Смех его был густым и сочным, как река в пропасти, бурливая, могучая река, по слухам, полное сокровищ. «Вот и хорошо». Каба повернул, помчался к пропасти, и Рюдзи, хлопнув крыльями, полетел следом. Когда огромные челюсти щелкнули прямо позади Каба, тот лишь отмахнулся хвостом, мазнув Рюдзи по щеке. Алиана ждала в ответ рева или даже испепеляющего пламени, но старший дракон облетел их и, зайдя спереди, выдул клуб дыма. Она ахнула. «Драконы играли!» Она удивилась еще больше, когда Каба, повернувшись к ней, подмигнул. Девочка облегченно выдохнула, хоть и чувствовала себя еще не лучшим образом, и ухмыльнулась, поняв, что Каба, играя в пятнашки с огромным драконом, виляя в полете, уводит того на юг. Внизу показалась чуть заметная точка, и сердце у нее зашлось от страха. «Хаята?» Но сквозь дымку проступило острие знакомой ведьминской шляпы. «Нелла!» — закричала Алиана. Подруга, пригибаясь к самому древку метлы, прорвалась из густого облака. «Хаята за нами!» — заорала она. Алиана втянула в себя морозный воздух. «Только не это!» «Волшебник не должен увидеть Каба. Уж он не пожалеет чар, чтобы отдать маленького дракона в жадные загребущие лапы гильдии». Каба уловил ее взметнувшийся страх, расправил крылья. «Ни один волшебник не летает, как я. Раньше не могли догнать. И никогда не догонят». И все же Хаята летела едва ли не быстрее всех волшебников королевства. «Я наведу на него замедляющие чары!» — крикнула Нелла. Ее палочка заискрила на конце. «Летите! Встретимся на той лужайке!» От ветра ее волосы липли к вспотевшему лбу. Алиана пригнулась, прижимая ладони к толстой шкуре Каба. «Скорее, Каба!» Ночной дракон изогнул крылья. «Чтоб меня поймали? Да ни за что!» «Мы справимся», — твердо решила Алиана. «Должны справиться». Девочка и дракон резали воздух, сердца их бились в унисон, и за ними летел опасный, грозный ночной дракон. Тучи стали редеть, сюда дым еще не добрался. Алиана высмотрела под собой перекресток дорог, четыре выцветшие стрелки, указывающие на четыре стороны. Сегодня, спасибо Каба, ей открылся совсем новый путь. И все же она вывернула шею, чтобы взглянуть на восток. Даже с высоты драконьего полета не разглядеть, что ждет на дороге в столицу. Каба стал снижаться. Желудок у нее подпрыгнул, и Алиане стало не до дорог. С ночным драконом этот путь ее и вовсе не примет. И все же она видела перекресток. «Туда!» — Алиана махнула рукой на щит. В нескольких минутах лета открылась ее лужайка. Большой дракон позади разразился ревом. «Наконец-то дома!» Каба спускался к лужайке, а гигантский дракон пронесся мимо, обдав их ветром от крыла. Не замедлив хода, Рюдзи прорвал щит. Чары, скользнув по его шкуре, рассыпались искрами, и дракон вернулся освояси. Но прежде успел предостеречь Алиану. «Берегись, говорящая с драконами. Если о твоем даре узнают, тебе беда. И не только от человеков, но и от драконов. Я пока сохраню твою тайну. Гром моего грома». Последний раз мелькнул шипастый хвост, и Рюдзи скрылся из виду. Алиана с Кабо медленно поплыли к лужайке. Все было тихо. В королевстве, наконец, наступил мир. Едва Каба коснулся когтями земли, Алиана соскользнула в высокие травы. Колени у нее дрожали, но так хотелось почувствовать под ногами твердую землю. Почти сейчас же рядом приземлилась Нелла. Крутанула метлой, обратила ее снова в плащ и застегнула на горле, спасаясь от вечерней прохлады. Ее тоже пошатывало. «Мы вдвоем справились». «Мы справились», — сипло пробормотала Алиана. «Немногим довелось повстречать ночного дракона и остаться в живых», — отозвалась Нелла и в ответ на многозначительный взгляд Каба уточнила. «О присутствующих не говорю. Ты прав, Каба. Не всякого ночного дракона надо бояться». Каба приоткрыл рот в клыкастой улыбке, и Нелла засмеялась. «Да-да, ты могучий грозен, но ты еще и друг, потому что друзья Алианы — мои друзья». При этих словах глаза у ночного дракона засияли. «Друг!» Нелла улыбнулась ему, но тут же оглянулась на небо. «Мое ветряное заклятие долго не продержится. Хаята летит за нами по пятам». «О!» Алиана встретила взгляд Кабы, и сердце у нее сжалось. Ночной дракон отчаянно замотал головой. «Нет, я еще не успела отдать тебе подарок». «Мне не нужно никакого...» Ночной дракон, не слушая ее, двинулся к разорванному щиту и запустил голову на длинной шее в дыру, чтобы извлечь что-то из-за ограды. Он сунул подарок ей в руку. Алиана раскрыла ладонь. На ней лежала пыльная плитка камня. «Вот, нашел для тебя. Присмотрись». «Спасибо тебе, Каба». «Я обещал, обещал». «Что обещал?» — удивилась Алиана. «Он пахнет, как ты. Похоже». Странные мурашки пробежали у нее по спине. Алиана перевернула камень. «Нет, это был не камень, а изорванные остатки блокнота. Черная кожаная обложка крошилась от старости, бумага отсырела и пахла плесенью. Но, раскрыв обложку, Алиана увидела знакомое заглавие. Путевые записки о пропасти. Папин блокнот. Вот и выцветшая надпись в уголке страницы. «Помогала Алиана». Она и забыла, как вывела эти каракули, испачкав еще нетронутую первую страницу. Но отец, усадив ее на колени, прочел запись, пощекотал ей щеку бородкой и тепло обнял. «Вот теперь все правильно», — сказал он. «О!» Алиана едва дышала. «О, Каба!» Ночной дракон самодовольно вильнул хвостом. «Что это?» — спросила Нелла. «Блокнот моего отца. Он взял его с собой, когда в последний раз спускался в пропасть». Ведьма тихонько шагнула к Алиане под крыло Каба и обняла подругу. «Не так жаль», — прошептала она. Из блокнота выпорхнул листок, опустился к их ногам. Он был гладким, не один год пролежал между страницами и меньше, чем обтрепанные листы блокнота. Алиана выбралась из гостиницы. Мастер Лео видел маленькую фигурку на третьей платформе. «Боюсь, что она отправилась за тобой в пропасть, Фусака». «Он меня искал. Мачеха отправила его меня искать». Шепот раздирал Алиане горло, как пронзительный крик. «Я маленькая, никогда не лазила в пропасть, когда познакомилась с Каба. Это было в первый раз». Ведьма наморщила лоб. «Могла твоя мачеха ошибиться?» У Алианы соднило горло. «Не она. Никто либо другой не говорил, что отец мог искать в пропасти меня». Алиана подняла глаза на Каба. «Там больше ничего не было. Никаких следов. Его следов». Каба жалобно заскулил. «Прости, больше ничего не нашел. Я глубоко спустился в пропасть, долго летел вниз. Намного ниже платформы туннелей, в которые лазают ваши люди. Думаю, эту штуку занесла туда теневая змея или другой зверь». Алиана ловила каждое слово, в сердце бились боль и печаль. «Спасибо, что дал мне знать». Ей будто снова было 6 лет, и она заново оплакивала смерть отца. «Почему уходят все, кого она любит?» Алиана без конца любовалась папиными зарисовками растений, рецептами эликсиров. Она и раньше пыталась вспомнить все, что могла, и ставила опыты, восстанавливая забытое. Но листать этот блокнот было как перелистывать воспоминания. Дождливые дни, когда они с папой, отпустив повара и переделав все дела в гостинице, сидели на лужайке, набивая рты ягодами-росинками, раскрашивая себе щеки синим соком. Ягоды были холодными, как льдинки, и на вкус просто чудо. И цветочные бутоны распускались под дождем. С неба лило ливмя, но зато на сердце у Алианы было тепло и уютно. Но сейчас не время для туманных воспоминаний. Алиана спрятала листок и блокнот в карман на груди вместе с письмом бабушке Маре. «Хаэта с минуты на минуту будет здесь». «Я не хочу уходить. Каждый раз, как я тебя вижу, ты выглядишь все более усталой. И от моего подарка тебе больно». «Он для меня лучшее лекарство». Алиана обхватила Каба за шею. У нее еще стояли перед глазами черная кожная обложка и мягкие штрихи отцовского почерка. И глаза щипала. «Я дам тебе знать, если попаду в беду, ладно? Но сейчас тебе нужно уйти, чтобы тебя не поймали». «Нет». Ночной дракон замотал головой, выдул пар из ноздрей. Ему не хотелось покидать Алиану. Нелла выступила вперед. «Кажется, я знаю, какое вам нужно заклинание». Каба свернулся вокруг Алианы, защищая ее своим телом. Девочка выглянула из витков чешуйчатой шеи. «От тебя мы что угодно примем». Ведьма одним взмахом палочки указала на обоих. «Связь сквозь ограду, невидная глазу. Для дружбы между вами нет расстояний». Сверху снежинками посыпала сверкающая пыль, накрыла Алиану с Каба, и ночной дракон защелкал зубами, ловя блестящие искорки. Когда волшебство погасло, Алиана захлопала глазами. «Ох!» Вокруг лапы ночного дракона обвился изумрудный шнурок. Такой же мягкий плетеный шнурок обвил шею Алианы, и на нем висел золотой цветок огнецвета. «Когда понадобится, стоит только дернуть», — пояснила Нелла. «Я не знаю, как еще отблагодарить вас обоих за вашу помощь королевству. Давайте попробуйте». Алиана нерешительно потянула подвеску цветок. Шею сразу защекотала, шнурок стал теплым, а на лепестке огнецвета обозначилась крошечная белая стрелка и указала прямо на Каба. «Чудо!» — выдохнула Алиана. Она обняла ночного дракона, так что их подвески закачались рядом. «Правда чудесно. Что бы ни случилось, стоит мне вернуться на лужайку, и ты узнаешь, что я здесь». Каба заглянул в самую глубину ее глаз. «Но зачем же тебе уходить?» И он стал теребить шнурок зубами, дергая его раз за разом. Девочки расхохотались. «Только когда я тебе правда нужна, Каба», — напомнила, прижав его к себе Алиана. Тепло от подвески словно окутало ее сердце. «Я найду тебя, когда придет время. Даю слово». Ночной дракон потерся об нее, ласково обнял за плечи чешуйчатой шеей, отвечая на обещание. А потом распрямился, вздыбился и зарычал на показавшуюся над горизонтом крошечную точку. Нелла повернулась туда же. «Ой, Хаэта нас догнал!» Алиану кольнуло дурное предчувствие. «Кабы, скорее в пропасть!» Ночной дракон заскулил, но Алиана на прощание сжала его в объятиях и попросила. «Иди, у меня остается ожерелье, у тебя браслет. Мы не разлучимся, ведь мы друг без друга никак не можем». «Обещаю, скоро увидимся». Он лбом прижался к ее лбу всего на мгновение и бросился прочь. Он легко прошел в искрящуюся дыру ограды. Нелла коротким взмахом палочки зачинила отверстие, но Алиана даже не услышала слов заклятия. В мыслях был только Каба, скрывшийся в темноте любимый друг. Оглянувшись напоследок через плечо, он расправил крылья и нырнул в пропасть. Только пыль вихрем взвелась вокруг Алианы. И, конечно, это от пыли у нее заслезились глаза.